Феник тявкал, припадал на передние лапы, скакал неуемным рыжим мячиком, радовался, как целая стая феников, и звал играть. Тот, кого звал малыш, невозмутимо восседал на крыше резной беседки и, распустив роскошный изумрудный хвост, величественно наблюдал за моим неуемным лопоушкой. «Тяв, тяв, тяв!» Тенек аж волчком крутился и подпрыгивал, будто у него пружины под лапами. «Хочешь поиграть с павлином, малыш?» Я подняла голову на этого изумрудного красавца. «Очень тебя понимаю. Кто бы не захотел?» «Тяв! Тяв! Арррр!» С обидой в голосе затявкал лисенок, пытаясь дотянуться-таки до строптивой птицы. Допрыгнуть, конечно, не получалось, что только распаляло лиса. Павлин же — птиц степенный и взрослый. Сообразил, что опасности лопоушка не представляет. Он принялся развлекать себя тем, что собирал хвост в тряпочку и ловил на него неуемного зверька, как на удочку. А затем снова расправлял королевских размеров веер и взирал на тенька с превосходством. «И ты туда же!» — пожурила я птицу. «Ладно, он еще мелкий, а тебе вроде как положено уже быть умнее». «Ухр!» — не согласился со мной павлин и вновь переключился на игру с феником. Время от времени он курлыкал что-то снисходительное, но, правда, маловразумительное. Должно быть, выражал горячее несогласие по поводу передачи своего хвоста в собственность зверя из запределья. Мои попытки урезонить малыша ни к чему не привели. Кроме того, я обнаружила, что после наших с лисенком забегов и особенно после услышанного на территории магистрата, ноги отказывались меня держать. Подслушанная отдавалась набатом в висках и требовала переосмысления. Выходит, я умудрилась перейти дорогу Нинель, родственнице и надежде первого магистра. Представлять Нинель рядом с владыкой света было противно. Ненавижу подобные подковерные игры, интриги, обман, несправедливость, в конце концов, а вовсе не по какой-то другой причине. Плюнув на воспитание и педагогику, в которых у меня пока провал за провалом, поднялась по ступеням беседки. Внутри обнаружилась низкая софа и куча подушек и валиков с разноцветными кистями. Утонув блаженно занывшим телом в мягкой поверхности софы, я с наслаждением вытянула ноги и принялась думать. Усиленно и целенаправленно. Что же делать с услышанной информацией? Рассказать владыке? Сомневаюсь, что правитель не в курсе родственной связи между Нинель и первым. И вряд ли он так наивен, чтобы не ожидать от магистрата чего-то подобного. А значит, пальцем в небо я не попаду, и глаза владыке не открою. И больно надо, как говорится. Если бы речь не шла обо мне. Подлянок от Нинель я не боюсь. А вот от магистрата... Магистрата я, как любой нормальный человек, остерегаюсь. Нить моих умственных изысканий самым бесцеремонным образом прервали. Тенек, которому надоело хаять павлина, юркнул внутрь. Забравшись на софу, феник принялся деловито обнюхивать разноцветную обивку. А затем, к моему вящему изумлению, к нам спустился и павлин. Он уселся на узкий подоконник и, по-куриному склонив голову, принялся сверлить меня глазками-бусинками. «Какой же ты красавец!» — искренне сказала я птице. «Настоящий король павлинов! Гордый, величественный! Предельщица, да ты просто великолепен!» В ответ на комплимент павлин то ли курлыкнул, то ли мяукнул. В общем, издал звук, воспроизвести который для меня без шансов, а затем вытянул шею в мою сторону, будто лебедь. Я осторожно погладила птицу по гладкой синей голове. Старалась держать при этом феника, но в этом не было необходимости. Оказалось, что в непосредственной досягаемости павлин его больше не интересовал. Нарезвившийся малыш широко зевнул и, устроившись на моих коленях поудобнее, свернулся клубком, смежил веки. Комплименты в адрес павлина его ничуть не задевали, даже убаюкивали. А я и рада стараться. Никогда еще не видела таких красивых птиц. Замечательный, чудесный, бесподобный. Ты лучший в мире? Нет, ты единственный. Разве какой-то другой павлин с тобой сравнится? Курляу, скромно ответили мне и распушили хвост. Почему я не удивлен? Хмыкнул застывший в проеме владыка.